Настоящий вздор! В этот момент в дверь легонько постучали. Решив, что это пришла хозяйка забрать посуду, Касси попросила ее войти, но к собственному удивлению увидела на пороге Дженнифер Лейси. «Могу я поговорить с вами, мисс Броум?» «Конечно, мисс Лейси, входите!» «Вы запомнили мое имя?» «Да, это один из моих многочисленных талантов!» Она усадила мисс Лейси на стул и уселась напротив на диване. «Надеюсь, вам стало лучше, мисс Лейси?» Дженни непонимающе уставилась на нее. Как быстро она забыла свою ложь! «О да, немного!» От внимания Касси ничего не укрылось, но она воздержалась от замечаний. «Хотите чаю или кофе?» «Нет, благодарю!» Дженни опустила глаза и стала нервно теребить редикюль. «Я выжидала, пока Эдвард уйдет», — выговорила она наконец, умоляюще взглянув на Кассандру. «Позвольте узнать, почему, мисс Лейси?» Дженни стиснула зубы, сознавая неуместность собственного вторжения. «Потому что хотела поговорить с вами наедине. Надеюсь, вы не сочтете меня слишком нахальной, но, говоря по правде, то, что я решилась прийти сюда, уже достаточная дерзость». Касси нерешительно улыбнулась. Она явно не предполагала встретить подобное чистосердечие и теперь не знала, что и думать. «Вы можете вести себя как угодно, мисс Лейси. Другое дело, чем отвечу я. Когда Эдвард рассказал о вас, я сразу подумала, что вы ослепительная красавица». Касси негодующе застыла. «Не осуждайте Эдварда. Если хотите знать, я едва ли не силой заставила его исповедаться. Он был ранен, метался в жару и бредил вами. Когда я спросила, кто такая Кассандра, он признался, что это его погибшая невеста. Признаться, я ничуть не скорбела о вашей смерти, мисс Броум».